Глава 19. Тайна стала явью. Фильм выбирала я. И скорее из чувства некоторой вредности специально выбрала девчачью драму про отношения. Дэн не сказал ни слова. Более того, на особо эмоциональных моментах даже комментировал и возмущался вместе со мной над тем, как с героиней поступил ее возлюбленный. Это было настолько непривычно, что я не выдержала и спросила: «А тебя не раздражает эта девчачья ерунда?» Дэн опустил голову, чтобы наши взгляды встретились, и повел плечом. «Нет, с чего бы. Довольно интересно и помогает многое понять». Я наморщила лоб. «В смысле?» Дэн беззлобно усмехнулся. «Лерочка, я вижу твои реакции и понимаю, что тебе нравится, а что нет». Было одновременно немного странно, страшно и приятно. «Тогда почему вчера, вернее позавчера, ты не оставил меня в покое, хотя я просила?» «Я не могу оставить тебя, Лерунь. Это выше моих сил». Он чуть отстранился. «И ты бы правда хотела, чтобы позавчера я тебя послушал? Ушел и больше никогда не вернулся?» Я прикусила губу. «Нет, это не то, чего бы мне хотелось». «Все слишком быстро. Мы едва познакомились, а уже...» Смущенно отвернулась. «Все это...» «Хорошо». Дэн подпер ладонью щеку и посмотрел на меня с улыбкой и вниманием. «А как нужно? Говори». Он повел мощным плечом. «Лерунь, у меня небольшой опыт в отношениях, а рядом с тобой мне просто сносит башню. Поэтому и могу вести себя как одичалый, признаю». «Я не особо верю в любовь с первого взгляда», – усмехнулась я. «Такое только вон в фильмах бывает». «Как видишь, не только». Дэн поцеловал меня в висок. «Я включаю дальше?» «Ага», – кивнула и устроилась поудобнее. Но явно очень переоценила свои силы, потому как закрыла глаза всего на мгновение, а когда открыла, сквозь белые шторы пробивались солнечные лучи. «Ого, вот я спать!» «Одна. Лежу на диване под пледом. Пустые коробки из-под пиццы пропали. Телевизор выключен. Запах Дэна еще чувствуется, но самого его нигде нет. А, да, он же говорил, что под утро нужно было куда-то попасть. А я полдня продрыхла. И все же, не увидев своего мужчину, я ощутила легкую грусть. Но тут же одернула себя. Какого черта? Мы едва знакомы. С чего бы он мой?» «Я же не могла?» «Нет, определенно я не могла втрескаться в него за пару дней». Вскочив, я решительно пошла принять холодный душ и смыть с себя наваждение. Благодаря тому, что еды Дэн заказал с запасом, мне не пришлось готовить. Нормальный человек остался бы дома, смотреть фильмы или сидеть в интернете. Но я решила, что полдня работы лучше, чем вообще не выходить». К тому же, моя квартира теперь стоит кучу денег. Что бы там ни говорил Дэн, я хочу сама себя содержать. Собрав рюкзак, я уже собиралась выходить, когда взгляд зацепился за стоящий на обеденном столе горшочек с мятой. Улыбнувшись, проверила, что земля достаточно влажная, и сорвала листочек, чтобы заменить увядший в кулоне. Почему-то от этого процесса мне становится спокойнее. Учитывая, какой хаос творится в моей жизни, это уже необходимость. Заклинание, как мантра на удачу, пока, правда, не работает. Путь в салатик теперь лежал через живописный парк. Еще один контраст толкотней в метро. Так точно придешь на работу в хорошем настроении. И даже тот факт, что в кафе снова нет посетителей, меня совсем не огорчил. В конце концов, время бизнес-ланча прошло. Теперь до вечера будет спокойно. Надо подумать над рекламой. У Романа никогда не было свободных средств. Но может Дэн согласится хоть стенд у поворота на наш проулок поставить? А то заглядывают только избранные и те, кто заблудился. Сменщица Алена подняла голову от телефона и вопросительно вскинула брови. «Лер, а ты чего тут? Новый босс сказал, у тебя выходной». «А я пришла», – фыркнула я, радуясь, что не вижу на ней костюма зайчика. «Тогда я сваливаю», – Этот монстр меня и слушать не стал, а у меня свиданка через 3 часа. Я сбежать хотела, все равно тут никого. Видишь, как удачно я пришла. Прости, что пришлось вне смены выйти. Давай я и завтра за тебя постою». «Да не, это ж не напряжная работа», – отмахнулась она, заходя со мной в подсобку переодеться. «Просто сегодня планы были. Парень в приложухе попался. Огонечек. Не такой здоровый, как наш новый босс, но тоже секси». Я насторожилась, а потом пошутила. «Так понравился босс, что на стороне ищешь?» «А что делать? Служебный роман? Считай, прощай, работа». Она развела руками. «Все, пока. Я как раз в парикмахерскую успею». «Служебный роман, прощай, работа?» В этом есть логика. С того момента, как Дэн вошел в наше кафе, мысли у меня совсем не в рабочем состоянии. Да, пожалуй, она права. Начну встречаться с Дэном и придется выбирать. Не знаю даже. Потом подумаю. Быстро собрав волосы, я вышла в зал и заняла стул у кассы. Остаток дня прошел спокойно. Обслужила 2 милых старушек, начинающих фитоняшек, зашедших пофоткаться для соцсетей, и пару программистов, которые зашли поработать. Съели они мало, но все лучше, чем пустой зал, хоть кофе пьют. «Непослушная девочка!» – послышался рычащий бас Дэна. «Я же сказал дома сидеть!» «А я не хочу!» – хмыкнула я. «Что тебе нужно, босс?» Я смотрела на медленно подходящего ко мне мужчину. С его шириной плеч уютный зал кафе казался совсем узким и крохотным. «Не что, а кто? Мне нужна ты, Лерочка!» – мурлыкнул он низким бархатом. Я поперхнулась. То, как Дэн произносит мое имя, вызывало щекотные мурашки. Это злило. Мы на работе вообще-то. И Аленка права. Служебный роман – идея так себе. Этого мне не хватало. Только сейчас я подумала, что не представляю, как разделить работу и личную жизнь. Если Дэн будет постоянно тут, работать не получится. Что же делать? Тело и разум ощущали противоположное. Вспомнился вкус губ, дразнящие касания прошлым вечером. Я чувствовала на себе пристальный взгляд, следящий за каждым моим шагом и движением. Это мешало придумать дальнейшую стратегию. «Да? И зачем я так тебе понадобилась?» «Ты должен рассказать мне все. На меня уже нападали, и я хочу понять, почему». Дэн качнул головой и улыбнулся мыслям. «Могу как есть». «И это взорвет твою черепушку. Или снова завернуть что-то банально романтичное. Выбирай». Я наморщила лоб. «А можно как есть, но чтоб черепушка не взрывалась?» «Зависит от твоей... как там в резюме пишут?» «А, стрессоустойчивости. И готовности поверить в нечто из ряда вон». «Если хочешь сообщить, что всерьез увлекся йогой кундалини и решил получить образование в сфере философии, то да». «В такое поверить невозможно». Я сложила руки на груди. Дэн ухмыльнулся и одним шагом оказался возле меня. Сердце застучало быстрее. Я не знаю, как называется парфюм, но в моей картине ассоциаций он напоминал прогретый на солнце кошачий мех. Теплый и буквально требующий прикоснуться и погладить. «Заняться йогой? С тобой? Я за. Могу даже организовать кундалини». Он поиграл бровью. «Очаровательно. Будто специально заставляет меня краснеть. Похоже, сохранять дистанцию на работе хочется только мне». Я прикрыла глаза ладонью и тяжело вздохнула. «За что мне все это? Чем я заслужила? Ты поселил в дорогущей квартире ту, кого знаешь пару дней. А если я наркоманка?» «Просто везение. И ты не наркоманка. Я бы почуял». «А если серьезно?» Я попыталась вернуть беседу в безопасное русло, а заодно снова обошла стойку бара, уходя от будоражащей близости Дэна. И чтоб хождение туда-сюда выглядело хоть сколько-нибудь оправданным, взялась протирать столики. «А если серьезно?» Дэн склонил голову к плечу. «То ты сама виновата». Я закатила глаза. «Ну, здравствуй. Приехали к классике манипуляции?» «А дальше что? Бьет, значит, любит?» «Странные у тебя ассоциации». Я фыркнула и перешла к следующему столику. «Тогда объясни получше». Дэн с ленивой грацией хищника подошел. Я старалась делать вид, что не замечаю, но в конце концов сдалась и подняла голову. Он нависал надо мной наглой самоуверенной махиной с вечной ухмылкой на губах. Протянул руку с мощными бицепсами, который подчеркивал короткий рукав белой футболки. Я отступила, но врезалась бедром в столик и почему-то подумала, что пути назад давно нет. Дэн подцепил пальцем круглый кулон. «Мята», — коротко произнес он, будто это все могло прояснить. На деле же не прояснило вообще ничего. «И?» Я продолжала внимательно смотреть в необычные светло-ореховые глаза с золотистыми искрами. «Каждый день свежую кладешь. Еще и наверняка слова какие-то наговариваешь. Ритуальчики это, Лерочка. Магия». Я вспыхнула до корней волос. И, вспомнив знаменитое «Лучшая защита – это нападение», ринулась в атаку. «Что за бред? С чего ты взял?» Я патетично откинула волосы назад. Благо, длина позволяла. «И вообще, за кого ты меня принимаешь?» «За девушку, которая очень хочет, чтобы ей, наконец, повезло в личной жизни. И рядом оказался достойный мужчина». Дэн шагнул еще ближе. Он мог бы закинуть меня на плечо и утащить в какую-нибудь свою мужицкую берлогу. И никто в этом мире не сумел бы помешать. Не сомневаюсь, у такого, как он, квартирка и правда выглядит как берлога. Или что пострашнее. Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет. По тону Дэна я не могла понять, когда он издевается, а когда говорит серьезно. «Ну и что? Это мое личное дело. Как и кого я пыталась притянуть? И вообще, откуда ты знаешь? Ты следил за мной? Это преступление, да и просто нездоровое поведение. Или тебе Машка рассказала?» «Не следил». Дэн повел широченным плечом, и я поняла, что он не лжет. «Да ладно, тогда откуда знаешь про ритуалы?» Дэн кивнул и будто что-то окончательно для себя прояснил. «Там наверняка были и наговоры, вроде «пусть придет ко мне крутой, красивый и богатый, как кот на кошачью мяту». Я была настолько потрясена, что не смогла скрыть шока. Такого просто быть не может. Дэн сказал практически слово в слово. А если он действительно не следил за мной, то... Откуда ты знаешь? «Твой ритуальчик сработал». Глаза блеснули желтым. «Притянула ты к себе кота. Очень большого, крутого и, главное, хищного». Я вздрогнула. Что он несет? И почему я вспомнила про того тигра, что спас меня от Амира? Что ты имеешь в виду? «Хотела узнать правду, так?» Дэн хмыкнул. «Тогда, надеюсь, более-менее нормально воспримешь. Очень надеюсь». Он снова усмехнулся, а после потер шею, будто скрывая неловкость. «В общем, оборотни существуют. И я тот тигр. Я... Та-дам!» Он развел руки, будто только что исполнил трюк. «Круто, да?» «А можно серьезно?» «Я серьезно». Дэн вздохнул. «Знаю, поверить сложно. Нам специально готовят жен среди семей, посвященных в настоящее положение вещей. Но если случается истинность, то все, больше никто не нужен. Как и у меня с тобой. Ты моя, одна и на всю жизнь». «Дэн, ты пьян?» «Готовят жен? Мы что, в средневековье? Истинность! Ты придумал это после того, как не смог зайти с наскока? Что за бред?» Он кивнул, но, кажется, сам себе, а после посмотрел мне в глаза. «Что ж, значит, нужны доказательства». Не давая мне возможности ответить, он отступил на пару шагов. А после по глазам ударила яркая вспышка, и я зажмурилась. Когда же снова смогла видеть, передо мной стоял тигр. Тот самый? Я попятилась. Пульс застучал в висках. Ноги казались ватными. Господи, что происходит? Я сошла с ума? Это бред, бред! Нет, нет, нет. Зверь сделал маленький шаг, А я отшатнулась и, споткнувшись, едва не упала на спину. Это испугало, и я сделала, пожалуй, самую тупую из возможных вещей. Развернулась спиной к хищнику и бросилась бежать.